цветного шкафчика между биотуалетом и раковиной свисал могучий мужчина с голым торсом. Стопы повешенного доставали до пола, но кто-то перебил Диссингеру обе ноги, лишив его возможности опереться. Шею мужчины охватывала стальная петля. Проволока сантиметров на пять врезалась в плоть прямо под адамовым яблоком. Кровь стекала по волосатой груди и толстому животу на джинсы. «Личность погибшего точно установлена?» «На 100%». Клара снова внимательно посмотрела на Йону. Лицо мужчины представляло собой кровавое месиво. На повисших вдоль тела руках уже чернели трупные пятна. «После суда у него, наверное, появилось много врагов», — задумчиво сказал Йона. «Вы не...» «С точки зрения статистики, месть — нечастый мотив», — отрезала Клара. Взгляд Йоны задержался на стене возле трупа. Похоже, Диссингер долго мучился. Раскачиваясь взад-вперёд, он в попытках ослабить петлю разбил раковину. И хотя убийство можно было квалифицировать как неполное повешение, ноги убитого доставали до пола, Йона был уверен, что при вскрытии обнаружатся переломы подъязычной кости и верхнего рога щитовидного хряща. «Моя версия — он заманил сюда какого-то парня, попавшего на кривую дорожку. Насилие, грабежи, проституция, стероиды, рогипнол». Клара надела белые латексные перчатки. «Не было никакой драки», — сказал Йона. «Не было?» «Он сумел бы постоять за себя, но на костяшках нет повреждений». «Есть повод отправить тело на экспертизу», — проворчала Клара. «Ран, характерных для самозащиты, тоже нет», — продолжал Йона. «Есть!» — Клара повернула руки мертвеца, чтобы лучше рассмотреть кожу. «Он не защищался», — спокойно повторил Йона. Клара вздохнула, выпустила руки повешенного и воззрилась на Йону, словно желая увидеть его насквозь. «Откуда вы столько знаете?» «Почему я здесь?» — ответил Йона вопросом на вопрос. «Вот это вы мне и скажите». Клара вынула из сумки пластиковый конверт и показала Йоне мобильный телефон старой модели. «Телефон?» «Телефон, который мы нашли между подушек дивана и который принадлежал Фабиану Диссингеру». Клара включила телефон прямо через конверт. «За 2 дня до убийства он звонил вот по этому номеру. Узнаете?» «Это мой номер». «Один из последних звонков в своей жизни Диссингер сделал на ваш личный телефон». Йона достал свой мобильный и увидел пропущенный вызов. «Рассказывайте, что вам известно?» — потребовала Клара. «Ну, теперь мне известно, почему меня вызвали в Германию». «Объясните, почему он звонил вам?» Клара уже теряла терпение. Йона покачал головой. «Фабиан Диссингер не проходил ни по одному из моих расследований». «Говорите правду». «Я понятия не имею, в чем дело». «Понятия, значит, не имеете. Но должна же быть какая-то связь». Клара сдула с губ прилипший волос. «Должна», — согласился Йона, сделал шаг к повешенному и всмотрелся в его лицо. Один глаз полностью исчез в иссине-красной массе, но второй был открыт, на слизистой отчетливо виднелись точечные кровоизлияния. Похоже, Клара Фишер нарочно тянулась с тем, чтобы предъявить Йоне телефон. Неожиданное появление улики могло бы застать его врасплох, не дав Йоне шансов вскрыть возможную связь. «Скажите хоть что-нибудь», — Клара, не отрываясь, смотрела на него. Над верхней губой, несмотря на царивший в трейлере холод, пробились капли пота. «Я бы хотел присутствовать на вскрытии». «Вы сказали, что драки не было?» «Удары наносила только одна сторона. Агрессия почти неконтролируемая, но с применением армейских приемов». «До полиции вы служили в армии, в группе особого назначения?» Они уже выходили из туалета. Двое техников-криминалистов расстелили на полу мешок для трупов, закрепили на руках убитого бумажные пакеты, после чего перерезали проволоку и сняли крупное окостеневшее тело. Кряхтя под тяжестью мертвеца и давая друг другу короткие указания, они пронесли его вперед ногами в узкую дверь туалета. Когда они укладывали труп в мешок, Йона заметил широкую спину и волосатые плечи Диссингера. «Подождите, переверните его», — попросил он, подходя к техникам. «Kommen Sie bitte die Leiche auf den Bauch wenden», — без особого выражения произнесла Клара. «Переверните, пожалуйста, труп на живот, немецкий». Техники непонимающе глянули на них, но расстегнули мешок, перевернули тело и отошли. При взгляде на спину жертвы у Йоны тяжело заколотилось сердце. Кожа от лопаток до самой поясницы была неестественно полосатой, словно человек лежал на камышовой циновке. «Что у него со спиной?» — прошептала Клара. Йона не стал надевать перчатки. Присев на корточки, он осторожно, кончиками пальцев, коснулся горизонтальных шрамов, сотен параллельных полосок, оставшихся от ран, которые то кровоточили, то снова заживали. «Я в курсе, что вы комиссар-легенда», — медленно проговорила Клара. «Но у вас за спиной тюремный срок и условное освобождение. Я собираюсь задержать вас и доставить на допрос, где вы объясните, как...» Йона протиснулся мимо нее и вышел из трейлера на солнечный свет. По дороге он, опершись на плиту, случайно сбил бокал и пепельницу, заключенные в пакеты для улик. «Я вас раскрыла? Да?» Клара двинулась следом за ним. Йона молча пересек гравийную площадку, оттолкнул техника, который что-то искал в телефоне, и вышел в калитку. «Остановите его!» бессильно сказала Клара ему в спину. Йона прошел мимо двух полицейских в форме. Сейчас он ударил бы любого, кто попытался бы задержать его. Вероятно, полицейские прочитали это у него на лице. Они осторожно попятились. Человека, который лежал сейчас в трейлере мертвый, при жизни пороли. Такие же шрамы имелись на спине у брата-близнеца Юрика Вальтера. Его годами хлестали бритвенным ремнем, полоской грубой кожи, служившей для заточки бритвы. И он еще не знал, что означает такое сходство, но оно без сомнения служило сообщением, адресованным ему лично. Добежав до парковки, он сел в машину и развернулся так, что грязь брызнула на дверцу. Выезжая с территории кемпинга, Йона позвонил в уголовку.